Тут Цзоу Юань сказал: 80 или 90 молодцев у нас наберется, но надежных среди них не больше 20. И если завтра мы совершим налет, то оставаться здесь, на горе, нам уже больше нельзя. Правда, у меня есть одно место, куда я уже давно собираюсь отправиться. Не знаю только, согласитесь ли вы, уважаемые супруги, переселиться туда. «Все равно, какое бы место вы ни выбрали, мы пойдем вместе с вами», — сказала тетушка Гу, — «лишь бы освободить моих братьев». «Лянь Шаньбо стал теперь очень сильным лагерем», — сказал тогда Цзоу Юань, — «и предводитель Сун Цзян с большой охотой принимает к себе всех достойных и справедливых людей. Сейчас там под его началом находятся три моих приятеля — парчевый барс Ян Линь, огненноглазый лев Дэн Фэй и третий — Ши Юн, каменный полководец. Они вступили в этот лагерь очень давно. Вот мы выручим ваших братьев, все вместе отправимся в Ляншаньбо и там присоединимся к стану вольных людей. Как вы на это смотрите?» «Вот и замечательно», — обрадовалась тетушка Гу. «Пусть как кто-нибудь попробует не пойти с нами. Я тотчас же прикончу его своим копьем». «Но тут есть одна трудность», — заметил Цзоу Жунь. «Боюсь, что из Дэньчжоу пошлют за нами погоню. Что мы тогда будем делать?» Тут Сунь Синь сказал: «Мой родной старший брат служит начальником конного отряда, и сейчас в Дэньчжоу нет человека сильнее его. Уже несколько раз разбойники приближались к городу, но он прогонял их. Имя его известно повсюду. Я завтра же пойду к нему и приглашу сюда. И если он присоединится к нам, все будет в порядке». «Боюсь, что он не согласится уйти к разбойникам», — сказал Цзоу Юань. «Ничего, я знаю, что делать», — отвечал Сунь Синь. В эту ночь они до рассвета распивали вино. А затем двух удальцов оставили дома, а трех работников с тележкой послали в город, наказав им: «Отправляйтесь к городским воротам, найдите там моего старшего брата, начальника Суня, и его жену, госпожу Яо Тянь, и скажите им, наша хозяйка очень больна и просит вас приехать к ней повидаться». Тетушка Гу, в свою очередь, наставляла работников: «Непременно скажите, что я тяжело заболела, нахожусь при смерти и жду их, чтобы сообщить им нечто очень важное. Пусть обязательно придут и как можно скорее. Скажите им, что это будет, может быть, наша последняя встреча». Толкая тележку перед собой, работники ушли, а Сун Синь остался у ворот ждать своего брата. Уже прошло время утренней еды, когда вдалеке показалась тележка. На ней ехала Яо Тянь, жена начальника Суня. Позади верхом ехал сам начальник, а за ним следовало больше десятка бойцов. Они приближались к Шилипай. Сун Синь вошел в дом и сообщил: «Брат с женой приехали!» «Делай все так, как я буду тебе говорить», — предупредила мужа тетушка Гу. Сун Синь вышел встретить брата и невестку и попросил их войти в дом навестить его больную жену. Начальник Сунь сошел с коня. Это был здоровенный человек с желтоватым лицом, обросшим бородой. Ростом он был более 8 чи. Прозвище Сунь-Ли было «Злой Юй-Чи». Он был так силен, что мог стрелять из самого тугого лука, ездить на диких лошадях, а также биться длинным копьем. На запястье у него висела плетка, сделанная из проволоки, с разводами, как на шкуре барса. Жители побережья при одном только виде начальника Суня падали от страха. Входя в дом, Сунь-Ли спросил: «Чем же больна невестка, дорогой брат?» «Да с ней что-то странное творится», — отвечал Сун Синь. «Прошу тебя, брат, пройдем во внутренние комнаты и там поговорим». Усадив брата и невестку, Сун Синь приказал работнику отвезти прибывших с Сунь Ли солдат в кабачок и угостить их вином, а другому работнику сказал, чтобы он отвел лошадей. Затем Сун Синь пригласил брата и невестку пройти в комнату больной. Но никакой больной там не оказалось. «Где же она?» — удивился Сунь Ли, и тут же увидел, что невестка Гу входит с улицы, а за ней следуют Цзоу Юань и Цзоу Жунь. «Чем же вы больны, невестка?» — спросил Сунь Ли. «Дорогой деверь», — отвечала та, — «примите сначала мои поклоны. А страдаю я болезнью, которая называется «Спасите братьев». «Странно», — сказал Сунь Ли. «Каких братьев? Что вы говорите?» «Дорогой деверь», — произнесла тут тетушка Гу, — «не прикидывайтесь глухонемым. Живете вы в городе, а не знаете, что те два человека — мои братья, ведь они и вам приходятся братьями». «О каких братьях вы говорите? Я совсем ничего не слышал», — возразил Сунь Ли. «Дорогой деверь, дело это неотложное, и разрешите говорить прямо», — заявила тетушка Гу. «Братья Се Джэнь и Се Бао жили на горе Дэнь Юньшань. Их схватил старый Мао и подкупил следователя Вана, чтобы тот погубил их. Не сегодня-завтра негодяи покончат с моими братьями. Посоветовавшись с этими двумя удальцами, мы решили прорваться в тюрьму и спасти невинных людей, а потом уж всем вместе перейти в стан Ляншаньбо. Но мы опасаемся, что когда все это раскроется, вас могут привлечь к ответу. Вот мы под предлогом моей болезни и пригласили вас, дорогой деверь и невестка, обсудить это дело. Если вы откажетесь идти в Ляншаньбо вместе с нами, то нам придется идти туда одним. Разве найдешь сейчас в Поднебесной справедливость? А уйдем мы в горы, и никаких хлопот не будет. Но если останемся, нас, конечно, поймают и отдадут под суд. Поговорка правильно гласит. Кто ближе к огню, тот первым и сгорит. Если вы, дорогой деверь, из-за нас попадете под суд и угодите в тюрьму, то некому будет даже принести вам еду, чтобы вы не умерли с голоду. Что же вы скажете на это, дорогой деверь?» «Я занимаю в Дэнчжоу должность военного командира», — ответил Сунь Ли. «Как же я могу пойти на такое дело?» «Если вы отказываетесь, дорогой деверь», — сказала тут тетушка Гу, — «то кто-нибудь из нас должен умереть». И с этими словами она выхватила два кинжала. Цзоу Юань и Цзоу Жунь последовали ее примеру. «Обождите, невестка!» — закричал тут Сунь Ли. «Не горячитесь! Дайте мне подумать, а потом спокойно обсудим это дело». А жена его Яо Тянь так испугалась, что долго сидела в оцепенении и не могла слова вымолвить. «Если же вы, деверь, не откажетесь идти с нами, — продолжала тетушка Гу, — тогда вам придется расстаться с вашей женой. Мы отправим ее в лагерь вперед». «Но мне надо прежде съездить домой, собрать свои вещи и разузнать, как там обстоят дела», — произнес Сунь Ли. «А потом можно будет двинуться в путь». «Да ваш дядюшка Яо Хэ все предусмотрел. Мы раньше прорвемся в тюрьму, освободим братьев, а потом успеем захватить и ваши пожитки». «Ну, если вы все действуете заодно», — со вздохом сказал Сунь Ли, — «то как же могу я отказаться? Из-за вас все равно попадешь под суд. Эх, была не была. Раз уж решили, то пойдемте все вместе». После этого Цзоу Юань и Цзоу Жунь пошли на гору Дэнь Юньшань за своим имуществом и лошадьми. Они должны были возвратиться в кабачок и привезти с собой 20 надежных человек. Затем Сунь Цинь пошел в город повидаться с Яо Хэ и разузнать у него новости, а также договориться с ним и попросить его предупредить Се Дженя и Се Бао. На следующий же день Цзоу Юань, захватив с собой все ценное, пришел вместе со своими людьми. В доме Сунь Синя также нашлось человек 8 преданных работников. Из теми, кто сопровождал Сунь Ли, набралось более 40 удальцов. Сунь Синь приказал зарезать 2 свиней и барана и накормить всех до отвала. А тетушка Гу, спрятав в вареном мясе кинжал и притворившись, что несет передачу заключенным, отправилась вперед. За ней шли Сунь Синь и Сунь Ли и, наконец, Цзоу Юань и Цзоу Жунь. Каждого из них сопровождало по нескольку работников. Они отправились 2 группами, чтобы не вызывать подозрений. А теперь вернемся к начальнику тюрьмы Бао Цзы. Получив взятку от старого Мао, он только и думал о том, как бы покончить с Се Дженем и Се Бао. В этот день Яо Хэ стоял с полицией на страже у главного входа тюрьмы, украшенного мордой льва с разинутой пастью. Зазвонил колокольчик. «Кто там?» — спросил Яо Хэ. «Я принесла еду заключенным», — отвечала тетушка Гу. Яо Хэ сразу же догадался, кто пришел, впустил женщину во двор, а затем снова закрыл ворота. Когда она проходила мимо балкона, начальник Бао Цзы, который находился в это время в центральной беседке посреди тюремного двора, увидел ее и закричал. «Что это за женщина, и как смела она войти в тюрьму с передачей? Еще в старину говорилось, в тюрьму не должно проникать даже дуновение ветра». «Это сестра Се Дженя и Се Бао», — сказал тут Яо Хэ. «Она принесла им еду». «Не разрешать ей входить туда», — продолжал кричать Бао Цзы. «Возьми и сам отнеси». Тогда Яо Хэ взял узелок, открыл двери и отдал братьям передачу. «Дядюшка, а как с тем делом, о котором ты говорил вечером?» — спросили братья. «Ваша сестра уже пришла», — сказал Яо Хэ, «и теперь ждет, когда подойдут остальные». С этими словами он снял с них кангу. В это время донесся голос другого надзирателя, который докладывал. «У ворот стучится начальник Сунь! Он желает войти во двор тюрьмы!» «Он служит в войсках!» — послышался голос начальника Бао Цзы. «Так для чего же он пришел сюда, в тюрьму? Не открывать ворота!» Тем временем тетушка Гу приблизилась к тому месту, где находился Бао Цзы. «Командир Сунь гневается и ломает ворота!» — донесся голос. Начальник тюрьмы Бао Цзы вышел из себя и сбежал вниз. «Где мои братья?» — подскочила к нему тетушка Гу и выхватила спрятанные в одежде сверкающие острые кинжалы. Бао Цзы, видя, что дело плохо, поспешно скрылся за углом строения. В это же время Ся Джен и Ся Бао, освободившись от колодок, пролезли в пролом стены и лицом к лицу столкнулись с начальником тюрьмы. Не успел тот опомниться, как Ся Бао взмахнул конгой, что было сил ударил Бао Цзы по голове и разнес его череп на куски. А тетушка Гу начала действовать своими кинжалами. Она заколола человек 5 надзирателей, остальные же с криком стали пробивать себе дорогу из тюрьмы. Сунь Ли и Сунь Синь, охранявшие ворота, увидев 4 бежавших надзирателей, пустились за ними вдогонку. Из управления вышли Цзоу Юань и Цзоу Жунь, неся голову следователя Вана. Пешие шли впереди, командир Сунь с луком в руках ехал позади. Городские жители позакрывали ворота домов и не решались выходить на улицу. А служащие окружного управления, узнав начальника Суня, не смели препятствовать ему. В это время толпа, окружив Сунь Ли, выбежала из городских ворот и бросилась под направлению к Шилипаю. Там жене Сунь Ли и Яо Тянь помогли сесть в тележку, а тетушка Гу взобралась на коня, и все вместе двинулись в путь. Тут Се Джэнь и Се Бао, обращаясь к остальным, сказали: «Что же это? Мы так и уедем, не отомстив за свою обиду старому дьяволу Мао?» «Правильно», — согласился Сунь Ли, и, обращаясь к своему брату Сунь Синю и дядюшке Яо Хэ, сказал: «Вы поезжайте вперед и охраняйте повозку, а мы догоним вас». Сунь Синь и Яо Хэ двинулись вперед, а Сунь Ли с Се Дженем, Се Бао, Цзоу Юанем и Цзоу Жунем в сопровождении работников поспешили к поместью старого Мао. В это время Мао Джуны устроил пиршество в честь дня рождения своего отца. Они с отцом сидели и выпивали, не ожидая нападения. И вот ватага удальцов с шумом и ревом ворвалась в поместье, громя все кругом. Они убили и старого Мао, и его сына, уничтожили всю семью, и старых, и малых. Пройдя во внутренние комнаты, они связали в 10 узлов ценностей всякого добра, а с заднего двора вывели 8 добрых коней и на 4 навьючили захваченные пожитки. Се Джэнь и Се Бао, нарядившись в дорогую одежду, зажгли факелы и спалили всю усадьбу. Затем они сели на коней и двинулись вперед во главе отряда. Не проехали они и 30 ли, как нагнали остальную компанию, сопровождавшую тележку, и дальше уже двинулись все вместе. Отобрав по дороге у богачей еще 5 добрых коней, они направились в Ляншаньбо, нигде не останавливаясь. Спустя 1-2 дня они уже были у кабачка, который содержал Ши Юн. Цзоу Юань спросил у него о Ян Лине и Дэн Фэе. Ши Юн отвечал: «Сун Дзян решил напасть на поместье Джудзя Джуан, и они ушли вместе с ним. Там их дважды постигла неудача. Говорят, что Ян Линь и Дэн Фэй захвачены противником. Что с ними сейчас, я не знаю. Говорят также, что в этом поместье проживают 3 брата-героя, и помогает им наставник Луан Тиньюй, Железный посох. Вот почему Сунь Дзяну оба раза не удалось пробиться туда». Выслушав это, Сунь Ли очень обрадовался и сказал: «Мы пришли сюда, чтобы вступить в лагерь, но у нас еще нет никаких заслуг. Вот мы и воспользуемся этим случаем, поможем разнести Джудзя Джуан. Это будет нашим вкладом при вступлении в стан вольных людей. Как вы смотрите на это?» «Хотелось бы послушать, какой у вас план», — обрадованно сказал Ши Юн. «Луан Тинью и я учились военному искусству у одного и того же наставника», — промолвил Сунь Ли. «Так что мы одинаково владеем мастерством. Ему известны те же приемы, что и мне. Мы выдадим себя за отряд охраны, который из Дэнчжоу переводится в Юньчжоу, и по дороге завернем к ним. Они, конечно, выйдут встречать нас, и таким образом мы попадем в поместье. Ну, а когда мы будем действовать изнутри, а Сун Дзян поможет нам извне, то успех обеспечен. Одобряете ли вы мой план?» Едва он договорил, как из лагеря прискакал гонец с известием, что на помощь Сун Дзяну с горы идет У Юн. Ши Юн велел гонцу просить военного советника У Юна познакомиться с вновь прибывшими. Но не успел гонец уехать, как около кабачка показалось несколько всадников. Это были Люй Фан, Го Шен и три брата Юань. Вслед за ними во главе отряда в 500 с лишним человек подъехал и сам военный советник У Юн. Ши Юн пригласил начальников в кабачок и сюда же привел вновь прибывших. Представляя их вожакам, Ши Юн сказал, что они хотят вступить в лагерь, и изложил план, предложенный Сунь Ли. Выслушав все это, У Юн очень обрадовался и сказал: «Если вы, почтенные храбрецы, хотите помочь нашему лагерю, вам пока незачем туда идти. Я попрошу вас быстрее отправиться к поместью Джудзя-Джуан и совершить задуманный вами подвиг. Согласны ли вы со мной?» Сунь Ли и все остальные выразили готовность идти на помощь Сунцзяну. «Я со своими людьми пойду вперед, а вы следуйте за нами», — сказал У Юн. После этого он направился в лагерь к Сунцзяну. Когда У Юн увидел нахмуренного и опечаленного Сунцзяна, он преподнес ему вина, чтобы развеять его печаль, и сказал: «Ши Юн, Янь Линь и Дэн Фэй знали в Дэнчжоу командира конного отряда Сунь Ли. Этот Сунь Ли учился военному искусству у того же наставника, что Луань Тяньюй, который живет в поместье Джу. Сегодня Сунь Ли, а вместе с ним еще 8 человек, пришли просить убежища в нашем лагере. В качестве вступительного вклада они предложили нам свой план. Мы уже обо всем договорились. Они будут действовать изнутри, а мы поможем им извне, и таким образом наше дело будет благополучно закончено. Эти молодцы идут позади нас и хотят познакомиться с вами, уважаемый брат». Сунцзян ощутил глубокую радость, и от грусти его не осталось и следа. Он тут же распорядился приготовить богатое угощение и стал ждать Сунь Ли с его отрядом. Сунь Ли сказал своим людям, чтобы они остановились на отдых, а сам в сопровождении Се Дженя, Се Бао, Цзоу Юаня, Цзоу Жуня, Сунь Синя, тетушки Гу и Яо Хэ, всего 8 человек, отправился в лагерь к Сунцзяну. После церемонии поклонов, полагающихся при знакомстве, Сунцзян устроил в честь прибывших большой пир. Но распространяться об этом нет надобности. Между тем советник У Юн отдал секретные распоряжения своим людям, что и когда следует делать каждому. Сунь Ли также ознакомился с этими планами, после чего двинул своих людей к поместью Джудзя-Джуан. Надо упомянуть еще о том, что сказал У Юн. А сказал он следующее: «Прошу вас, начальник Дайцзун, срочно вернуться в лагерь и привести сюда 4 вожаков, так как у меня есть к ним дело». Если бы У Юн не отправил Дайцзуна в лагерь, то не случилось бы того, что произошло далее. Отросло много крыльев во множестве станов окрестных, а в нагорных селениях уж не было видно бойцов. Если вы хотите узнать, каких 4 удальцов просил привести У Юн, прочтите следующую главу.